мысли по привычке выражаю в стихах, свои стихи исполняя в треках. Мои треки настолько уникальны, что зачитать их можно под любые биты. И если вдруг я зачитаю чужой текст, поймите, этот текст для меня the best. На баскетбольной площадке мучу финты, фристайлю с мячиком. Кручу, верчу, забуду сам себя, хочу. Шучу, от баскетбола врачу, я торчу. Еще я люблю бегать просто так. Люблю бегать, когда в наушниках рэпак. Когда мои красачи долбят земной шар. Когда мне кажется, что я кручу тот самый шар. Когда воздух в легких, как в трубе. Туда-сюда без напряга, и я полетел. Иногда мне кажется, что я могу летать. По воде ходить и по стенам лазать. Вы не подумайте, ребята, я не обкурился. Просто рифма прет, и не могу остановиться. На остановке сегодня я стоял. Стоял. Устал стоять, сел на лавочку сидеть. Подошел мужик, спросил, могу ли время посмотреть. И я ему ответил, нет, телефона нет, часов нет. Подъезжал автобус, я зашел, купил билет. Короче, надо с этим покороче. Не описывай же здесь, мне свой день рабочий. Вот настал момент, надоело мне писать. Рука уже немеет, в руке пора отдыхать. Пора заканчивать этот длинный стишок. Этот мой фристайл прошел вроде хорошо. That's true.